Вы посылаете ракету желания, но... На первый взгляд все кажется таким простым и понятным. Окружающие контрасты вызывают к жизни желание, на каждое желание дается ответ, но тогда выходит, что любой человек, если он чего-нибудь хочет, должен, по идее, быстро получить желаемое. Почему же тогда можно до умопомрачения просить для себя, например, денег или здоровья, но не получать ни того, ни другого? Этот вопрос, кстати, нам задают очень часто. Все дело в том, насколько велика ваша осведомленность по поводу собственной вибрационной скользящей шкалы. Представьте, что какое-нибудь глубокое впечатление пробудило в вас сильное желание. В тот момент, когда вы посылаете желание, вы, пусть на мгновение, находитесь с ним в вибрационном соответствии. Этот краткий миг вибрационного соответствия мы называем ракетой желания. Но если впоследствии вы выбираете негативные мысли, то рискуете к ним привыкнуть. Подобные мысли передвигают вас по вибрационной шкале в нежелательном направлении и уводят прочь от получения того, к чему вы стремитесь. Вы пробуждаете в себе вибрацию данной мысли, когда бы и о чем бы ни думали. Когда бы ни была активизирована вибрация, к ней сразу же начинают присоединяться похожие. Таким образом, процесс концентрации на основной мысли делается все более и более простым. Если вы слишком часто возвращаетесь к активизированной мысли, она становится доминантной мыслью, или, как мы ее еще называем, убеждением. Любое убеждение в действительности есть не что иное, как мысль, к которой вы постоянно возвращаетесь. И, конечно, закон притяжения помогает вам фокусироваться на той или иной мысли. Ваше внимание и последующая активизация вибрации заставляют закон притяжения предоставлять вам все больше новых мыслей, аналогичных первоначальной, и еще больше фактов, ее подтверждающих.